Глава 29. Спасение. Спасение четверг из темницы Голиафа, блестяще осуществленное мисс Хэвишем, окутано многочисленными легендами. Никто прежде не только не пытался совершить ничего подобного, но даже и не думал, что такое возможно. Подвиг прославил обеих. Хэвишем в восьмой раз появилась на первой странице беллетрицейской профессиональной газеты «Подвижная литера», а четверг в первой. Это упрочило их дружбу. В аналах беллетриции имеются такие прославленные примеры сотрудничества, как Беовульф и Снид. Сноска 55. «Спасение поросенка Снида», изданный в 1986 году сборник рассказов Джона Ирвинга. «Фальстаф и Ухти-Тухти», сноска 56. «Ухти-Тухти» – заглавный персонаж книги Беатрис Поттер, пересказанный Портновым. Вольтер и Фларк. Но в тот вечер возник союз Хэвишем и Нонетот, самый знаменитый, какой только знала беллетриция. Единственный полномочный представитель орингтонских котов – беллетрицейские дневники. Самым тяжким испытанием во время моего заключения в подвалах 12-го подземного этажа исследовательского центра Голиафа было даже не одиночество, а тишина. Ни гудение кондиционера, ни обрывков разговоров из-за двери, ничего. Я думала о Лондоне, о мисс Хэвишем, о Джоффе, о Майлзе и ребенке. Что уготовил для него Дермакакер? Я поднялась и стала ходить взад-вперед по подвалу, освещенному резким светом неоновых трубок. На стене висело большое зеркало, за которым, возможно, скрывалось что-то вроде глазка. В крошечной комнатке рядом размещались туалет и душевая кабина. А у себя в камере я нашла свернутое одеяло и матрас, и туалетные принадлежности в открытом кем-то для меня заранее шкафчике. 20 минут я изучала укромные уголки и закоулки камеры, надеясь отыскать забытый кем-нибудь грошовый роман или хоть какое-нибудь печатное издание, чтобы нырнуть в него и сбежать. Но комната была пуста. Ни карандашной стружки, ни тем более самого карандаша. Я села на единственный стул, закрыла глаза, попыталась представить себе библиотеку и вспомнить ее описание в путеводителе. И даже прочла на память выученное еще в детстве вступление к повести о двух городах. Способности книгопрыгуна сейчас помочь не могут, поскольку отсутствовал текст для чтения. Но терять мне было нечего, и я пыталась читать наизусть все, что помнила. От Овидия до Деламара. Иссякнув, перешла на лимерики и кончила безотказновскими анекдотами. Ничего, ни малейшего проблеска. Я раскатала матрас, легла на пол и закрыла глаза, надеясь снова увидеть Лондона и обсудить с ним свое безнадежное положение. Но ничего не вышло. Колечко, подарок мисс Хэвишем, вдруг сильно раскалилось, послышался какой-то фыркающий звук, и передо мной возникла некая фигура. Это оказалось мисс Хэвишем собственной персоной, и вид она имела весьма недовольный. Не успела я сообщить ей, что страшно рада встрече, как она ткнула в меня пальцем и заявила. «У вас, юная леди, большие проблемы. Будто я не знаю». Она не ожидала от меня такого беспечного замечания, а кроме того, явно предполагала, что, завидев ее, я тут же вскочу на ноги, поэтому больно стукнула меня по колену тростью. «Ой!» — я поняла намек и вскочила. «Откуда вы взялись?» «Хэвишемы приходят и уходят, когда им заблагорассудится», — царственно ответила она. «Почему-то мне ничего не сказала». «Я не надеялась, что вы позволите мне прыгнуть в книгу самостоятельно, особенно в По», — проблеяла я, ожидая возмущенной тирады, точнее, извержения Везувия. Но не дождалась. Мисс Хэвишем злилась не на меня. «На это мне наплевать», — надменно отрезала она. «Чем ты занимаешься в свободное время в дешевых репринтах, совершенно меня не волнует». «О!» Вглядываясь в ее суровые черты, я пыталась понять, что же я в таком случае натворила. «Ты была обязана мне сообщить», — сказала она, подходя ко мне еще на шаг. «О ребенке?» — проблеяла я. «Нет, дура, о Карденио». «О Карденио?» За дверью послышалось тихое щелканье, словно кто-то возился с замком. «Это хрен Цирецкин», — сказала я. «Лучше прыгайте отсюда».